Матерь Агни-йоги. Не будем горевать, если что-то еще не достигнуто в данный момент. Впереди целая вечность. На этом пути рано или поздно все достижимо. Все достижения, все желания дадут свою жатву, и будут они в полном соответствии с природою устремления. И даже хорошо, что психическая энергия не достигла той силы, которая желательна, ибо только полностью очищенное сознание может применять ее мощь безопасно. В противном случае обратный удар неизбежен. Мудро учитель ведет.